В Стокгольме за 8 часов 37 минут Ленин умудрился сделать несколько важных вещей. Заставил шведских социалистов из Риксдага подписать письмо о том, что шведские товарищи солидарны с его решением вернуться на родину через Германию. Позже оно будет напечатано в «Правде». Попросил социалистов помочь русским товарищам деньгами, несколько тысяч крон, сославшись на то, что им на поездку дал в долг один швейцарский фабрикант, товарищ по партии, и с ним нужно как можно скорее расплатиться. Шведы объявили подписку в Риксдаге и набрали ему несколько сотен крон. Одним из спонсоров большевиков оказался министр иностранных дел, пробормотавший, что готов раскошелиться, лишь бы Ленин убрался отсюда побыстрее. На торжественном, устроенном социалистами обеде Ленин съел шведский бифштекс, и сидевший рядом мемуарист был поражен количеством соли и перца, которые употреблял русский. В ответ на предупреждение об опасности, которой чревата такая диета, Ленин высыпал себе в тарелку остатки содержимого солонки. Чтобы ехать, сражаться с буржуазией, нужно съесть много соли и перца. В не менее решительной манере Ленин направился в универмаг Поле у Бергстрема на Хёторге 13, где приобрел себе костюм и, возможно, пресловутую кепку. Продержавшийся целое столетие универмаг совсем недавно переделан под отель, теперь там не отоваришься, но на Ютьюбе есть сатирический ролик, в котором актер, играющий Ленина, отправляется в пуб и вертится в примерочной, принимая ленинские позы, чтобы выбрать головной убор, способный придать немолодому мужчине сколько-нибудь пролетарский вид. Нет, не похоже, что немецкое золото наполнило карманы Ленина в Стокгольме. Может быть, раньше? Дело в том, что хотя в фокус Ленин попадает в столицу, но в Швеции он оказался за день до того. Паром королевы Виктории прибыл из порта Заснец в Трелльборг, рядом с Мальме, и вот тут Ленина встречал как раз Ганецкий, который занимал его целый день, ужинал с ним в ресторане местного Савоя и сел с ним в поезд, где всю ночь беседовал, например, о том, что в Стокгольме надо создать свой большевистский центр в составе Ганецкого, Воровского и Радека, который будет чем-то вроде информбюро, обеспечивающего контакты петроградских революционеров с иностранными рабочими. Этот контакт и оказался роковым для Ленина. Ганецкий, помимо своего членства в РСДРП, был директором датской фирмы, учрежденной на деньги Парвуса и торговавшей, в том числе в России, лекарствами, порошковым молоком и прочими дефицитными в войну товарами. Теоретически торговая деятельность могла быть и была сугубо частным делом того или иного члена партии. Однако в условиях медиа-атаки на Ленина, а слухи о его шпионстве циркулировали с момента приезда, любые, в кавычках, открытия выглядели разоблачениями. Обнаруженная в июле 1917 и растиражированная социалистами Бурцевым и Алексинским связка Ленин-Ганецкий-Суменсон-Козловский, Суменсон занималась в фирме Ганецкого бухгалтерии, Козловский — юрист и посредник, выглядела гораздо более впечатляющей и по-настоящему компрометирующей. Петроград был заклеен листовками, и во всех газетах это было первополосной новостью. Посольство Антанты охотно подтверждали любые слухи и документы. Оппозиционные партии, и далеко не только РСДРП, имели богатые традиции сотрудничества с враждебными России иностранными спецслужбами. В 1905-м у японцев и англичан, японских союзников, брали не то что деньги, а оружие. И если бы пресловутый германский генштаб в самом деле предложил Ленину нечто такое, в чем он крайне нуждался, и он был бы уверен, что факт такого рода договоренности ни при каких обстоятельствах не будет обнародован, то вряд ли спустил бы явившегося с предложением посланца с лестницы. Скорее, внимательно выслушал бы его, взвесив все про и контра. В начале 20 века для революционера сотрудничество с иностранной спецслужбой ради свержения существующего строя не было смертным грехом. Это означает, что в принципе, сугубо теоретически, доказать это нельзя, Ленин мог бы взять немецкие деньги. Однако, состоя с Ганецким в личных и денежных по делам партии отношениях, Ленин никак не участвовал в его бизнесе, так же, как не участвовал в инженерной деятельности Красина или пароходной своего зятя Марка Елизарова. То, что Ганецкий имел дела и с Парвусом, и с Лениным, не подразумевает автоматически, что Парвус передавал деньги немецкого правительства Ленину. На тему немецкого золота 1917 года существует как минимум три созданных уже в постсоветское время исследования, исчерпывающе доказывающих, что обвинения против Ленина были сфабрикованы спецслужбами Антанты и Временного правительства, и что все документы, в которых идет речь о платных услугах, которые большевики якобы оказывали Германии, пресловутые документы Сиссона, показания прапорщика Ермоленко и тому подобное, злонамеренно фальсифицированы. Примечание. Попова СС между двумя переворотами, документальные свидетельства о событиях лета 1917 года в Петрограде, Москва, 2010 год, Старцев В.И. «Немецкие деньги и русская революция», ненаписанный роман Фердинанда Осендовского, третье издание, Санкт-Петербург, 2006 год, Соболев Г.Л. «Тайна немецкого золота», Санкт-Петербург, 2002 год, он же «Русская революция и немецкое золото», Санкт-Петербург, 2002 год. Конец примечания. И хотя Ленина, несомненно, использовали немцы, и хотя запах измены, такой же едкий, как запах миндаля, распространявшийся в натопленных вагонах вокруг боевиков, возивших в 1905-1906 из Европы на себе динамит в обычных пассажирских поездах, ощущается в этой истории даже сейчас, Ленин не был немецким агентом, ни если исходить из презумпции невиновности, ни согласно мудрости не пойман ни вор, ни согласно здравому смыслу. Не было причин им быть. Ленин, еще когда договаривался про вагон, знал, что обвинения в шпионаже возникнут. Он знал, что буржуазия должна была прийти к репрессиям, сначала моральным, кампания демонизации и дискредитации, а потом и физическим. Он и так чудовищно рисковал, когда принимал решение поехать через Германию. Он не надеялся выйти сухим из воды, понимал, чем это грозит его репутации, особенно при том, что он становится врагом не только буржуазии, но и контрразведок Антанты, и именно поэтому он настойчиво добивался поддерживающих писем от любых общественных организаций, до которых только мог дотянуться. Договариваться, осознавая все это, с немцами о предоставлении финансирования своей партии, то есть подставляться под угрозу разоблачения, противоречило всякому здравому смыслу. Не надо было обладать аналитическими способностями Ленина, чтобы понять, немецкое золото убьет его шанс на участие в революции. Собственно, ровно это и произошло с самим Парвусом, который тоже очень хотел принять участие в революциях 1917-го, но с его репутацией вход для него в Россию был закрыт. Да, антивоенная и антиправительственная деятельность Ленина была объективно выгодна немцам, потому что в данный конкретный момент... А не вообще, его агитация снижала дееспособность армии и государственных механизмов. Но это не значит, что у Ленина были договор, обязательства перед немцами. Если уж на то пошло, в июне 1917-го на большевистских листовках было написано «Ни войны за Англию и Францию, ни сепаратного мира с Вильгельмом». За несколько дней до приезда Ленина произошло крайне важное событие — вступление США в войну. И Ленин осознавал, что это означало, что Германия обречена на поражение, а в проигрывающей войну стране революция гораздо вероятнее. Именно этими, среди прочего, соображениями обусловлена решительность Ленина в 1917-м. Он очень рассчитывал, что если тут запалить, то Европа сдетонирует. То есть Ленин мог отговаривать русских солдат воевать с Германией, но ему не было смысла содействовать победе Германии. Даже если бы Ленин в самом деле зашил в подкладку своего пальто некий мандат на развал России в обмен на возможность проезда по Германии и кайзеровские миллионы, как именно мог он сдержать свои обещания? Начать взрывать мосты? Потратить полученные от немцев деньги на оружие? Ну, оружие в Петрограде и так было, хоть отбавляй. На агитацию через СМИ? Действительно, деятельность большевистской прессы весной, в начале лета 1917-го, может показаться подозрительной. Чересчур быстрое становление солдатской правды, первый номер, который вышел уже 16 апреля, приобретение крупной типографии «Труд», где печатались большевистские листовки и брошюры. Стремление во всем видеть подвох не должно, однако же, перевешивать здравый смысл и факты, свидетельствующие о том, что краудфандинг был вполне эффективным источником финансирования. Так, после майской речи Ленина, даже те солдаты, которые пришли на его выступление, чтобы посмотреть на немецкого шпиона, снимали с себя георгиевские кресты, передавали на трибуну и просили принять их на издание «Правды». И это без единого намека самого Ленина на сбор средств. Известно, что в период гласности, особенно в первое время, оппозиционная пресса чувствует себя неплохо. В 52-м номере «Правды» напечатан отчет о тысячах крестов и медалей, золотых кольцах и деньгах, которые пришли в редакцию от обычных людей, просто хотевших, чтобы большевики закончили войну. Вот все бы отдал, да нечего больше. Все богатство мое в этом кресте, как сказал после выступления Ленина один солдат, продолжайте ваше дело, а мы будем помогать. Всего в ходе политических кампаний в апреле и октябре 1917-го существуют отчеты о сборах на «Правду», «Солдатскую правду», «Солдата», «Деревенскую бедноту», было собрано от 300 до 500 тысяч рублей. Цифры можно корректировать внутри этих рамок, но порядок именно такой — несколько сотен тысяч. От крупных заводов приходило по 5-10 тысяч рублей. Наверное, деньги собирались не только по рабочим, но и от частных спонсоров. Большевики имели такой опыт и умели это делать. Всего этого более или менее должно было хватить на покупку типографии. Самая крупная трата — 225-250 тысяч, а также на бумагу и содержание редакции и типографии. Поразительно, сколь недолго продлилась публичная политическая практика Ленина. Всего 3 месяца. Крайне мало для того, чтобы вынырнуть премьер-министром. По стогам, кочегаркам и чужим дачам Ленин промыкался гораздо больше, чем прожил в открытую за свой предпремьерский период. С утра 5 июля, когда Свердлов уводит уже обмазанного шпионским дегтем Ленина с широкой на квартиру бывшего депутата Госдумы Полетаева, начинается его финальная пятимесячная подпольная эпопея. Петроград уже другой. Черносотенные элементы готовы снести голову не то что Ленину и большевикам, вообще всем, кто публично признается в симпатиях к шпионам. Луначарский, вернувшийся через Германию вторым меньшевистским поездом, снимал комнату у бывшего учителя географии, и при обыске там нашли ученические карты, как назло, Германии. Подозрения в этот момент перешли в абсолютную уверенность, его арестовали. Уже вечером 5-го на Широкую приходят с обыском, и затем на протяжении месяца 6 раз повторили эту процедуру, будут путать с Лениным Марка Елизарова и его гостей, искать Ленина в шкафах и сундуках. Кончилось тем, что когда очередной офицер принялся пристально рассматривать внутренности большой стеклянной чернильницы на хозяйском столе, Марк Елизаров спросил, не полагает ли тот, что Ленин способен спрятаться в чернильнице. «Да уж, как говорила Дороти в «Волшебнике из страны Оз», такое ощущение, что мы больше не в Канзасе. Петроград, наполненный всеобщим диким воем злобы и бешенства против большевиков, становится совсем неудачным местом пребывания для Ленина. Улицы патрулируются, мосты разведены, и даже на яликах никому не разрешают переправляться на другой берег, до вокзала не добраться. Принимать окончательное решение уходить в подполье или, в надежде избежать политического банкротства, сдаться судебным властям, Ленину пришлось в квартире бывшего думского депутата большевика Полетаева. В 1924-м бывшие соседи по мустомякам Демьян Бедный и В. Бонч-Бруевич, навестившие там Ленина, который якобы почти уже принял решение отдаться в руки Временного правительства, в суд так в суд, принялись публично пререкаться. Бонч утверждал, что Бедный описал ему Ленина как удивительно похожего на Христа, как его рисуют лучшие художники, в тот момент, когда он шел на распятие, отдаваясь в руки своих врагов. Бедный в 1924 году от этих своих слов публично отрекся. Однако, независимо от того, использовало ли окружение Ленина евангельский код для тех событий, ясно, что нам было не до насмешек, не до юмористики. Положение дел было слишком серьезно, трудно и угнетающе. Бонч-Бруевич. Июль 1917-го. Ленин принял решение отступить в тень. Случайное, в кавычках, убийство в тюрьме выглядело слишком правдоподобной перспективой, чтобы проигнорировать ее. Мария Ильинична всерьез предлагала сбежать в Швецию, стал месяцем его временной политической смерти. Не только политической, куча людей была уверена, что анархист Ленин застрелен. Показывали его могилу, водружали на ней кресты. Горький упоминает про это в несвоевременных мыслях. И так плохая репутация фанатик, анархист, Бонапарт, Макиавелли усугубляется бесчестьем. Исчезновение Ленина представлялось социалистам, не большевикам, еще более абсурдным, чем его появление в плаще анархиста. Все они, судя по Суханову, единодушно полагали Ленина виновником июльских событий. Касательно того, был ли при этом Ленин немецким агентом, мнения разделились. В любом случае, бегство Ленина и Зиновьева, не имея практического смысла, было предосудительно с политической и моральной стороны. Это было нечто совсем особенное, беспримерное, непонятное. Любой смертный потребовал бы суда и следствия над собой в самых неблагоприятных условиях. Но Ленин предложил это сделать другим, своим противникам, а сам искал спасения в бегстве и скрылся. Это было совершенно нестерпимо. У людей, принимавших новое дело Дрейфуса так близко к сердцу, как будто оно касалось их самих, опускались руки. Факт исчезновения Ленина я считаю бьющим в самый центр характеристики личности большевистского вождя и будущего правителя России. Так поступить мог только один Ленин на свете. Наполеону Макиавелли показалось, что для его дела, для дела его партии, будет выгоднее, если он убежит от своих обвинителей, не дав им перед лицом всей страны никакого ответа. И он пошел напролом, осуществляя свое намерение, пошел прямолинейно и цинично. Легко предположить, что аморальное поведение Ленина было связано не с отсутствием нравственного чутья, а с альтернативным представлением о политической сути происходящего. Июльские события в интерпретации Ленина выглядели естественными. Массам не нравится бездеятельность временного правительства, которое не решает их проблемы. Естественно, особенно в условиях, когда большевики поддакивают массам, возникает перегрев двигателя. Конечно, не следовало бы допускать этого. Тут левые большевики допустили ошибку, тут у него, Ленина, политическое молоко убежало. Керенский и компания предпочли выстрелить в радиатор, не поняв, что большевики не только подстрекали массы, но и канализировали их протестную энергию как громоотвод. Что ж, Керенскому придется заниматься массами вплотную. Керенский обречен на гражданскую войну, потому что если массами не занимаются большевики, то ими попытается заняться контрреволюция, Корнилов. Вопрос в том, сумеют ли большевики извлечь пользу из следующего кризиса, или, обжегшись на этом самом молоке, станут дуть на воду. Предал, струсил и прочие сухановские моральные оценки в ленинской системе координат — мусор, шум в канале связи. Власть Сухановых вот-вот будет сметена, с Лениным или без Ленина. Именно поэтому уже через 4 месяца Ленин пережил воскресенье, представ в новом качестве — победителя. Нет неисправляемых репутаций. Вот какой урок извлекаешь из этой истории. Даже если в какой-то момент Ленин и выглядел испуганным и затравленным, каким описывает его Никитин, угроза репутации и жизни, судя по его энергичности, генерировала в нем не только страх, но и спортивную злость. Собственно, после июля он возвращается в состояние, которое ему гораздо привычнее, понятнее, комфортнее. Он без оглядки на общественное мнение может выполнять функции серого кардинала партии и революции. Ему не надо преодолевать свою неприязнь к публичным выступлениям, он может работать не с широким активом, а с самым узким кругом. Одиночество мобилизует его, преследование разжигает азарт. Ленин не любил ходить в парике, но у него была в известном смысле удачная, позволяющая легко трансформироваться под поставленные цели внешность. Он умел и носить чужие волосы, и гримироваться. Запертые двери, условное постукивание, передвижение парами, присматривая и оберегаясь от хвоста и тому подобное. Работа нелегальным политиком была его профессией более 20 лет. Хуже была изоляция. Только-только наладившиеся было контакты с партийными массами прекращаются, и с каждым днем он оказывается все более зависимым от каналов поставки информации, от газет и чужих слов. Воскресенье и праздники превращаются в пытку. Он не может знать, что вокруг. Он слепнет и глохнет. Требует от всех своих квартирных хозяев отращивать уши подлиннее и тщательно прислушиваться к разговорам в очередях и на транспорте. Отсутствие по уважительным причинам Ленина на таких важных конклавах, как летний полулегальный 6-й съезд РСДРПБ, дает биографам шанс увидеть его в более экзотических контекстах, в камерной обстановке. Некоторые моменты его жизни в этот период оказались, если не задокументированы, то зафиксированы в воспоминаниях. Было бы странно тоже не просунуть голову в эти каверны. Ну-ка, что там? Несколько дней в июле, пока Керенские и Советы громили большевиков, Ленин провел в квартире без пяти минут зятя Сталина, рабочего Аллилуева. Музей-квартира Аллилуевых находится в Мещанско-рабочем районе Пески, очень недалеко от Смольного, на 10-й Советской, с номерными улицами, это не советский идиотизм, до революции были 1-я, 2-я, 3-я Рождественские по названию храма. Шестой этаж, квартира 20, дом 17. На доме, мрачноватое, типично питерское здание, есть зеленая вывеска «Музей-квартира». Связь с Лениным не обозначена. Блещущая компетентностью хранительница Анна Евгеньевна иронизирует. Да, мы действующая конспиративная квартира. Она не забывает упомянуть, что именно тут написаны «Дрейфусиада», «Три кризиса», к вопросу о явке на суд большевистских лидеров, попытки Ленина публично объяснить в печати, кому выгодна его травля. Однако даже и в этой квартире Ленин маргинализован, он был здесь среди прочих. Квартира должна рассказать не столько о Ленине, сколько об истории государства через историю одной семьи. Большая история через малую. Малая привлекает сюда даже киношников. Интерьеры этого временного кармана, несколько небольших мещанского вида комнат, лампы, покрывала, этажерки, позволяют создать атмосферу от конца XIX века до 1950-х годов. Вот подлинная медная ванна, в которой мылись Ленин, Зиновьев и Сталин. Аллилуев был квалифицированный рабочий с зарплатой 140 рублей, большевик, имевший двух дочерей. С одной из них, Надеждой, как раз здесь познакомился Сталин, который в этой квартире прописался и баллотировался летом 17-го в городскую думу. Это одна из демократических институций 1917 года, занимавшихся муниципальными делами и политикой. И если на первом Всероссийском съезде Советов в июне большевиков было 10%, то после выборов в эти районные думы у них уже там было 20%. Разумеется, Сталин занимался не только депутатской деятельностью, но это давало ему статус и некоторые преимущества. Во всяком случае, скрываться в июле ему не приходилось. Вот комната Ленина, то есть на самом деле Сталина, но тот уступил ее, самая уютная. Вот кровать, где спал Зиновьев, которого Аллилуев описал в воспоминаниях 1927 года, а потом, конечно, вычеркивал. Вот подборочка карикатур на Ленина и большевиков из июльских газет. Тэффи писала, что даже само слово «большевик» теперь дискредитировано навсегда и бесповоротно. Каждый карманник, вытянувший кошелек у зазевавшегося прохожего, говорит, что он ленинец. Аллилуев вспоминает, как пришла его дочь Анна со специально купленной для гостя корзинкой клубники. Неудачно, потому что Ленин не любил ни клубнику, ни землянику. Тогда он сослался на аллергию и, хохоча, принялась рассказывать, что слышала по дороге, будто Ленин переоделся матросом и уплыл не то на миноносце в Кронштадт, не то на подводной лодке в Германию. Матросом, не матросом, однако перед отступлением Ленин впервые за 1917 год меняет внешность. Вот подлинная бритва Аллилуева. Пикантная деталь. В роли бродобрея Ленина выступил Сталин, занимавшийся, по-видимому, не столько усами или бородкой, сколько волосами на черепе. Кепка на хрестоматийной фотографии, где Ленин в парике и выдает себя за рабочего, аллилуевская. В хрониках молодого Индианы Джонса есть серия про то, как Индия приезжает в Петроград в июле 1917-го. Он воюет за Францию и послан в Россию с заданием узнать, когда будет выступление большевиков. Его хозяевам надо любой ценой удержать Россию, и они понимают опасность антивоенной пропаганды. В какой-то момент Индиана оказывается на выступлении Ленина, и тот, несмотря на свой вид карикатурного демагога, производит на него неизгладимое впечатление. Еще убедительнее выглядят рабочие, которым не нужна война и которых на мирной демонстрации расстреливают казаки. Новые друзья-большевики устраивают Индиане Джонсу незабываемый русский день рождения с чаем и плясками, и искатель приключений, который поначалу кажется кем-то вроде Сидней Рейли, превращается в кого-то вроде Джона Рида. Он, по сути, отказывается воевать против этого славного народа, у которого есть все основания пойти за большевиками. Разумеется, это клюквенная голливудская поп-культурная версия истории, однако характерная. Даже Индиана Джонс оказывается ленинцем. Вот вам и объяснение, почему беспрецедентные попытки демонизации Ленина в 1917 году оказались безуспешными. Версия о немецком шпионе получила широчайшее распространение, но так и не укоренилась в сознании масс, Так что не прошло и 4 месяцев после репутационной катастрофы, которую потерпел Ленин, как оказалось, что его можно представить в качестве диктатора просто потому, что именно Ленин был в 1917 году тем политиком, который представлял их интересы. Июль надо было не забыть как психотравму, а использовать как урок. Именно после неудачного мятежа и после того, как стало ясно, что мирным путем от буржуазии власть получить не удастся, в голове Ленина возникает словосочетание «искусство восстания». И то, что между безоговорочной капитуляцией, которую подписал Ленин 6 июля в сторожке завода «Рено», и второй половиной сентября, когда он сделался одержим идеей немедленного вооруженного восстания, прошло всего 2,5 месяца, многое говорит о его характере. 9 июля Ленин, тщательно изучив карту, выбрался с Аллилуевым и Сталиным через Черный ход и отправился в 9-километровое, словно бы тренировочное, перед октябрьским марш-броском в Смольный, путешествие через полгорода, через Кирочную, Литейный, Большой Самсониевский, аж до Приморского проспекта. Шли друг за другом, чтобы отсечь возможные хвосты. На вокзале, сейчас его там нет, эскорт передал Ленина рабочему Сестрорецкого завода Емельянову. Петроград был оставлен в чудовищном, но не безнадежном состоянии. Несмотря на разгром, на арест практически всей верхушки военной организации, на отсутствие возможности выпускать собственные газеты, Ленин принял поражение с достоинством и не собирался цепляться за призрачные шансы захватить власть в неподходящих условиях. Большевики отступили организованно, в том смысле, что понесли не слишком большие потери. Ленин был временно скомпрометирован, но сама партия ни его, ни себя таковыми не считала. Лозунг «Вся власть советам» временно был снят с заменой на «Вся власть рабочим и их партии большевикам». Интересно, что про историю с разливом сам Ленин особо никогда не распространялся. Молотов, например, даже полагал, что байка про шалаш целиком выдумана. Известно о ней стало лишь в 1924-м, когда на одном из траурных митингов выступил с воспоминаниями Н. Емельянов. Информация о Ленине в стогу произвела тогда сенсацию. Момент тотчас решено было увековечить. Видимо, история соответствовала представлениям о том, что перед возрождением, воскресением в октябре, Ленин должен был претерпеть символическую смерть. Травяная могила выглядела для этого подходяще. Нашли скульптора, и Емельянов возил его в лес показывать место вроде тут. К 10-летнему юбилею на болоте возникла гранитная розовая фолия, снабженная красивой, рублено-аритмичной, с безумным капслоком надписью «На месте, где в июле и августе 1917 года в шалаше из ветвей скрывался от преследования буржуазии вождь мирового октября и писал свою книгу «Государство и революция», на память об этом поставили мы шалаш из гранита, рабочие города Ленина, 1927 год». Сооружение, напоминающее мавзолей, ступенчатость, золотые буквы, площадка для трибуны, кажется гротескным, однако в нем есть свое величие, не только теремок, но и ворота Дарина, ведущие в Марийское царство, вход в царство мертвых и одновременно лаз в будущее.